Глава третья. Тяжело в ученье. Под Курском бушевала огнем и сталью танковая дуга. А здесь, в Подмосковье, лепота, птички поют, солнышко проглядывает сквозь зеленый полог леса. Но вот птичий гомон совсем неожиданно смолк. По узкой тропке, неслышно ступая, прошел небольшой отряд в желто-зеленых маскировочных костюмах. Бесформенные кляксы камуфляжа скрывали очертания человеческих фигур. Внезапно с нависающей над тропой ветки сорвалась такая же фигура. Распластавшись в воздухе, она рухнула на замыкающего небольшого отряда. Тот упал ничком, а выпрыгнувший неизвестно откуда человек уже сцепился с следующим своим противником. Отбив летящий в голову кулак, он саданул коротким, точным ударом ноги по колену противника и добавил локтем в челюсть. В это же время из кустов по обеим сторонам лесной тропы вылетели такие же воины-тени в пятнисто-зеленом камуфляже. Тут же завязался жестокий рукопашный бой. Вот один из них удачно перебросил через себя противника, но тут же получил мощный удар в живот и согнулся пополам. Но его соперника уже взял на болевой прием другой нападавший. В считанные секунды рукопашная схватка закончилась. Под глубокими капюшонами камуфлированных курток оказались улыбающиеся, почти мальчишеские лица, правда, уже отмеченные синяками и ссадинами. Соперники подавали руки друг другу, помогая подняться. Весело обсуждали перипетии проведенного боя. После небольшого привала все построились в колонну по одному и по команде бегом отправились дальше. На природе, на специальных полигонах и в учебных классах волкодавы, созданные недавно контрразведки СМЕРШ, проходили интенсивный курс обучения всем премудростям диверсионной и партизанской тактики. Здесь же готовились и волкодавы в зеленых фуражках, сотрудники подразделений особого назначения. Многие из них в прошлом были пограничниками. Многокилометровые марш-броски в любую погоду и с полной выкладкой, умение читать следы, изнуряющие физические упражнения, закаливание. Рукопашный бой против вооруженного противника, против нескольких противников. Смертоносные удары и эффективные приемы жесткого боевого самбо. Бокс, когда в спаррингах закаляется воля к победе. Работа голыми руками или подручными средствами. Метание ножей, саперных лопаток, камней и вообще, что под руку попадет. Противодействие захватам, заломам и удушениям. Огневая подготовка являлась высшим приоритетом. Стрельба велась из всех видов отечественного, трофейного и зарубежного оружия. Пистолет-пулемет Судаева ППС-43 пограничники знали досконально. Разбирали и собирали на скорость с завязанными глазами. Стрельба велась по принципу «увидел, выстрелил». Никаких долгих прицеливаний и дуэльных стоек. Пистолет или револьвер пускали в ход, едва только оружие покидало кобуру. От пояса, от бедра, с последующим дострелом цели. Компактный пистолет-пулемет Судаева ППС-43 вообще стал в руках пограничников абсолютным оружием. Скоростная стрельба, быстрая перезарядка, устранение осечек — все это были типовые темы занятий по специальной огневой подготовке. Акцент делался на уничтожение цели с первого же выстрела, но инструкторы приучали курсантов поражать мишени минимум двумя выстрелами. Для надежности. Одна пробоина — не зачет. Били по нескольким мишеням, расположенным по фронту и с переносом огня вглубь. Тренировали быструю смену с автомата на пистолет и обратно, сочетали стрельбу с броском гранат. Стреляли на бегу, кувырком, в падении и прыжке, в движении на едущем по ухабам грузовике, из легковушки на полной скорости. Но базовым упражнением для всех без исключения был утюг. Здоровенный, деревенский, чугунный. Такой полагалось держать на вытянутой руке или на обеих вытянутых руках, да еще и в приседе. После таких откровенных пыток, что пистолет ТТ, что револьвер Наган, что компактный пистолет-пулемет Судаева казались просто пушинками в руках опытных стрелков. Для имитации стрельбы в лесу по бегущей мишени использовался собственноручно разработанный тренажер. В быстро движущейся ленте делались промежутки, кадры, расстояние между которыми было всего 1-2 секунды. Это достаточно точно имитировало стрельбу в лесу, когда цель появляется между стволами деревьев. Была еще и мельница, макет двухэтажного дома с дверными и оконными проемами, а за ними вертушка, и на лопастях разной длины были установлены мишени. Причем не ростовые или грудные, а только изображение головы. То есть имелось в виду, что противник не вылезет как дурак в окно, а будет стрелять откуда-то из-за угла дверного или оконного проема. Лопасти мельницы были на разных уровнях, чтобы мишени могли появляться то на первом этаже, то на втором, с разной частотой. Вся конструкция приводилась в движение ременными передачами от велосипеда. Окрутил педали солдат в специальном окопе, чтобы самому под пули не подставиться. Виктор Ракитин сразу же узнал вариацию на тему знакомой ему по службе в МГБ ДНР «Техасской звезды». Она была установлена на одном из закрытых полигонов специализированного учебного центра. Это устройство тоже показывает мишени с разной скоростью, но здесь эти самые мишени еще и скрыты за препятствиями. А сам тренажер кустарного производства был максимально адаптирован под потребности тренировки в реальном бою. Такое упражнение было направлено на выработку скоростной стрельбы, как в биатлоне. Вот только на соревнованиях неподвижные мишени, выстроенные в одну линию, а здесь цели могли появиться где угодно. Сначала мишень появлялась только в строго указанном месте, например, на втором этаже, окне справа. Времени на выстрел инструкторы давали столько, сколько требуется противнику на ответный огонь. Потом уже появляться могли две фигуры на первом и на втором этажах, одновременно или нет. И надо было успеть сделать два выстрела в очень короткий промежуток времени. Для пограничников это было одно из главных упражнений. Но самым сложным был уже третий этап огневой подготовки, когда отрабатывались так называемые «стрельба по направлению», синхронизировать взгляд и направление оружия на цель. То есть, используя глазомер, проводишь воображаемую линию и стреляешь по мишени, как будто на бильярде вгоняешь шар в лузу или в гольфе, когда спортсмен бьет клюшкой и посылает мячик через половину поля точно в лунку. В этом случае оружие являлось естественным продолжением стрелка. Тактическая стрельба — это точная наука, от постижения которой зависит жизнь бойца в крайне жестких условиях внезапного и скоротечного огневого контакта. Старший лейтенант Ракитин удивлялся, что стрелковая подготовка войск НКВД, оказывается, оставила далеко позади те упражнения по тактической стрельбе, которые использовались в начале 21 века. Но, в принципе, это было логично. Хочешь выжить на поле боя — учись и тренируйся. От врага глупо ждать пощады, нужно опередить его буквально во всем — в скорости реакции, тактической выучке, гибкости ума и способности к импровизации, к нестандартному мышлению. Максимально приближенные к боевой обстановке учения тоже способствовали той самой тактической гибкости мышления. При этом сами инструкторы порой выдумывали такое, что курсантам приходилось изрядно голову поломать, чтобы решить каверзную тактическую задачу. «Рота, боевая тревога, в ружье! Командиры, на инструктаж! Старшине и сержантам получить по два боекомплекта!» Сон слетает моментально, и тело уже само выполняет все необходимые движения. Одеться, пока горит спичка, построиться и доложить. Пока в мехпарке прогреваются двигатели, старший лейтенант Ракитин, его зам и командиры взводов получают вводный инструктаж от инструкторов. По легенде ночных учений, вооруженные до зубов бандиты захватили небольшое село. Необходимо выдвинуться, блокировать банду и уничтожить. Бойцы ОСНАС НКВД в специальной экипировке для ночного боя напоминают инопланетян. У каждого пистолет-пулемет Судаева с ночным стрелковым прицелом С3М. Под кожухом ствола закреплен инфракрасный прожектор подсвета цели. Провода от него тянутся к довольно увесистой батарее на разложенном прикладе. Конечно, в этом случае ППС-43 уже не такой компактный, но зато оружие приобрело новое, почти волшебное свойство. На стальных касках у солдат госбезопасности закреплены модернизированные очки ночного видения Омега-ВИ-2, а у старшего лейтенанта Ракитина и у старшины Хрещева еще и массивные инфракрасные бинокли в чехлах на груди. Разгрузочные жилеты у всех топорщатся от запасных магазинов и гранат. У командира роты и ком взводов слева на груди закреплены компактные американские рации. Ну, как компактная? Для попаданца Ракитина такая все равно, что кирпич, весом в 2 кило и размером чуть больше обычной телефонной трубки. Но все же даже такой аппарат позволял поддерживать оперативную радиосвязь и координировать действия штурмовой группы, прикрывающей, блокирующей, снайперских расчетов, подразделения огневого прикрытия. Старший лейтенант Ракитин перед строем поставил учебно-боевую задачу, еще раз напомнил о мерах безопасности. Стрелять-то они будут при ночном штурме боевыми патронами. «По машинам!» Бойцы заняли места в бронированных студебекерах. Взревели мощные моторы. До рубежа спешивания ехать было недолго. Бронированные грузовики ехали, не включая фар, водители использовали инфракрасные приборы для ночного вождения. На каждом студебекере был установлен инфракрасный прожектор подсвета. Пока приходилось использовать активную оптику. Для пассивных систем ночного видения еще не было создано необходимой элементной базы. Но такие работы уже велись под руководством молодого конструктора Серго Лаврентьевича Берия. Учебно-тренировочная деревенька была как на ладони. Виктор Ракитин осматривал ее через бинокль ночного видения. Аппарат был более массивным, чем те приборы, которыми он привык пользоваться в Донецке, образца 2014 года. Тем не менее, и такая техника на порядок повышала тактическую эффективность подразделений спецназа или, как он тут назывался, ОСНАЗ. «Всем приготовиться! Штурмовая группа, прикрывающая тяжелое вооружение!» Виктор отдавал приказы с помощью компактной рации, ее радиуса действия вполне хватало для координации боевых групп. «Штурм по ракете!» «К бою готовы, вас понял, штурм по ракете!» — отозвалась рация. В принципе, вести радиообмен можно было и через связную машину-ретранслятор, тогда радиус приема передачи возрастал в разы. «Гранатометчик! Инфракрасную ракету!» «Есть командир!» В руках бойца ОСНАС было необычное оружие. Больше всего оно напоминало двухстволку-горизонталку, только стволы у ружья были укороченными и довольно крупного калибра. Это как раз и было то, о чем говорил попаданец Виктор Ракитин на секретном приеме в кабинете Сталина. Двуствольный ручной гранатомет УРГ-1. Литера «У» означала «универсальный». Оба ствола гладкие, калибра 26,5 мм, позволяли отстреливать стандартные сигнальные ракеты, осколочно-фугасные оперенные гранаты, стрелять стальной шарообразной пулей для выбивания дверей и разрушения преград, а также использовать свинцовую картечь и несмертельную, резиновую. Сначала хотели сделать УРГ-1 одноствольным, но в проект вмешался сам товарищ Сталин. «А если в бою произойдет осечка, надо дать нашему солдату еще один шанс». В итоге получилось достаточно мощное и компактное оружие, которое было простым в обращении и позволяло выполнять различные огневые и тактические задачи. Кстати, на подходе были 26-миллиметровые зажигательные заряды и ловчие боеприпасы, выстреливающие прочную сетку с вплетенными стальными нитями для задержания особо опасных преступников. Гранатометчик вскинул свое ружье и выстрелил специальной осветительной ракетой. Рукотворная ночная звезда осветила тускло, но зато в невидимом инфракрасном спектре излучало довольно интенсивно. Это позволяло надежно использовать приборы ночного видения и прицелы первого поколения без дополнительной подсветки. Тут же группы бойцов ОСНАС НКВД рванулись вперед, но быстро залегли. Из окон и дверных проемов хат ударили огоньки дульного пламени. Конечно, стрельба со стороны учебно-тренировочного села велась холостыми патронами, а пулеметы, автоматы и винтовки приводились в действие электромеханическими приводами с пульта, дистанционно. Но ощущения ночного боя были очень реалистичными. «Снайперы, подавить огневые точки!» — приказал по рации старший лейтенант Ракитин. Стрелки с винтовками и ночной оптикой справились четко. Один за другим огоньки дульного пламени погасли. Это позволило подойти на дистанцию кинжального огня. Дальше пошла классическая зачистка. Штурмовая группа ОСНАС поражала внезапно появляющиеся мишени точными выстрелами компактных пистолетов-пулеметов Судаева, бросала боевые гранаты в проемы окон и дверей. Великолепно показали себя гранатометы УРГ-1. 1-2 выстрела, и вражеская огневая точка подавлена. Причем без излишнего риска для самого гранатометчика. Между стрелками с ночными прицелами шла быстрая перекличка. Взаимодействие в группе позволяло быстро выявлять и поражать цели. Через несколько минут ночной бой был окончен. Но от руководителя учений поступила новая вводная. Группа уцелевших бандитов отходит к лесу. Ее нужно блокировать и уничтожить. Старший лейтенант Ракитин с еще одним автоматчиком быстро взобрался на соломенную крышу хаты. С помощью ночного бинокля и компактной рации он скорректировал огонь 82-миллиметровых минометов группы тяжелого вооружения. В инфракрасный бинокль были четко различимы вспышки разрывов точно в том квадрате, в котором указал по рации командир группы ОСНАС НКВД. Учебно-боевая задача была выполнена, а новейшее вооружение и оснащение прошло хорошую обкатку в условиях, приближенных к боевым. Такие учения днем и ночью, в жару, дождь или снег, проходили часто. В них бойцы ОСНАС учились побеждать не числом, а умением, как учил еще генералиссимус Александр Суворов.